Молитва о славе. Лейтмотивом прощальной беседы Иисуса с учениками была мысль о его восхождении к Отцу. Это восхождение, отмечает современный богослов, не может быть сведено к какому-либо конкретному событию, произошедшему во времени и в пространстве, будь то смерть Иисуса на кресте, его воскресение или его вознесение на небеса. Восхождение Сына к Отцу начинается после того, как от беседы с учениками он обращается к беседе с Отцом. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Начало молитвы созвучно словам, которые Иисус обратил к Отцу, когда душа Его возмутилась при мысли о предстоящем часе страдания и смерти: «Отче, прославь имя Твое». Оно также напоминает о первых словах беседы с учениками: «Ныне прославился Сын Человеческий». Как мы помним, термин «слава» в языке Иисуса и Евангелиста Иоанна обладал богатым богословским смыслом. Славой Евангелист называет то, что присуще Иисусу как единородному Сыну Божьему, и что было явлено людям в Его пришествии в мир, Его земном служении и Его страданиях. Первое чудо, претворение воды в вино в Кане Галилейской, интерпретируется как явление славы Иисуса. Сам Иисус говорит о том, что не принимает славы от человеков и ищет славы не себе, а пославшему Его. Он не славит Себя, Его прославляет Отец. Своих противников Иисус обвиняет в том, что не ищут славы, которые от единого Бога, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. В молитве после Тайной вечери Иисус просит Отца прославить Его той славой, которой Он изначально обладает, как единородный Сын Божий. Но разве Он потерял эту славу, став человеком? Разве Отец отнял ее у Него? Богословский смысл молитвы заключается в том, что раньше, до воплощения, Сын Божий обладал этой славой только Сам и обладал ею по Своей божественной природе. Теперь Он хочет, чтобы эта слава была явлена и в Его человеческом естестве. Для чего это необходимо? Чтобы Он мог через Свое человеческое естество поделиться этой славой с учениками, передать ее им, ввести их в нее. Иисус прославил Отца среди людей и хочет теперь, чтобы среди людей же Отец прославил Его. Благодаря этому люди смогут познать Отца как единого истинного Бога и посланного им Сына как Мессию Христа. Отец дал Ему власть над всякой плотью, и теперь Он хочет всему, что дал Ему Отец, передать жизнь вечную, наполнить мир Своим присутствием и знанием об истинном Боге. Жизнь вечная проистекает от познания Бога. В прологе Евангелия от Иоанна мы читали о том, что свет истинный в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Иисус говорил иудеям: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего». Он предлагал им путь к познанию истины через пребывание в Его Слове, но они отказались от этого пути. Сейчас Иисус молится о том, чтобы, несмотря на сопротивление, которое встретила Его проповедь, плоды Его пребывания на земле распространились на всякую плоть. Слова «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» некоторые толкователи воспринимают как авторский текст Евангелиста, вставленный в молитву Иисуса в качестве пояснительного комментария в скобках. Считает, что было бы странно, если бы Иисус, говоря о Себе в третьем лице, называл Себя Иисусом Христом. Сам текст Евангелия, однако, не дает оснований для такого предложения, поскольку фраза обращена к Отцу и является частью молитвы. Более того, она отнюдь не комментарий в скобках. В нескольких словах она суммирует все учение Иисуса, отраженное на страницах Евангелий. Все богатство христианского откровения, вся глубина новозаветной истины здесь сконцентрированы в нескольких словах. В чем смысл жизни и тайна бытия? Судьба каждого человека зависит от того, как отвечает он на эти вопросы, и от того, насколько верны или ошибочны ответы, зависит само существование личности. Словами первосвященнической молитвы Господь утверждает, что смысл бытия — в вечной жизни. Приняв эту истину, каждый человек должен в соответствии с нею определить цель своего земного существования. Такой целью не может стать нечто приходящее и необязательное. Подлинной целью человеческого бытия должно быть то, что открывает жизнь вечную. В этих немногих словах заключена вся полнота Нового Завета, весь смысл истинно религиозного взгляда на жизнь. Жизнь вечна, она не исчерпывается временным земным бытием. Чтобы войти в эту жизнь, нужно знать Бога. А Бога узнать невозможно иначе, как через посланного им Иисуса Христа. Через общение с Богом во Христе мы входим в жизнь вечную, достигаем подлинной и конечной цели бытия. Выражение «всякая плоть» имеет библейские корни. Будучи типичным семитизмом, в еврейском языке оно обозначает весь род человеческий, иногда вместе со всем животным миром. В книге «Бытия» рассказывается о том, что всякая плоть извратила путь свой на земле. Здесь выражение «всякая плоть» относится к людям. Далее в рассказе о потопе тоже выражение включает в себя людей и животных. После того, как земля обновилась водами потопа, Бог обещает Ною и его потомству: «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа». Бог является источником жизни для всякой плоти. Если бы Он взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Бог слышит молитву, к Нему прибегает всякая плоть. Псалмопевец молится о том, чтобы всякая плоть восхваляла святое имя Божие вовеки, а пророк Исаия предсказывает день, когда явится слава Господня и узрит всякая плоть спасение Божие. Этот день наступил, когда Бог послал в мир Своего Единородного Сына, Которому дал власть над всякой плотью. В Его лице слава Господня была явлена, и всякая плоть узрела спасение. Некоторые комментаторы видят в выражении «всякая плоть» указание на то, что объектом церковной проповеди станут не только иудеи, но и язычники. Об этом говорит Иоанн Златоуст, который в первых стихах молитвы видит подтверждение добровольного характера искупительной смерти Иисуса на кресте. Снова показывает нам, что он не против воли идет на крест, иначе как бы он стал молиться о том, чтобы это сбылось, и называет крест славою не для самого только распинаемого, но и для Отца. Так действительно и было, не Сын только прославился, но и Отец. До креста даже и иудеи не знали Его, а после креста прибежала к Нему вся вселенная. Этим показывает, что дело проповеди не ограничится одними иудеями, но прострется на всю вселенную и полагает начало призванию язычников».